выбирался. Но в тех передрягах я не встречался с шепчущими, парировал майор, вырвал из руки капитана сигарету и закурил. Все так серьезно, насторожился капитан. Более чем, неподалеку послышался залп гаубиц. Первые антимагические снаряды улетели ввысь. Только что группа разведчиков полегла. Отдал приказ антимагическими работать по старым координатам, так как обычные снаряды не сработали. А чего сразу антимагическими не ударили? Удивился Гаврилов. «Ты меня вообще слушаешь?» Нервно огрызнулся майор и выпустил в воздух облако дыма. «Я впервые имею дело с этими тварями. Раньше о них только слышал. Отдай приказ прекратить огонь. Лупите в молоко. Там его может уже и не быть», — посоветовал Гаврилов и вырвал дымящуюся сигарету из рук майора, после чего затянулся. «Дашь мне пару бойцов, я найду его и передам точные координаты. Умереть не терпится?» — спросил Крынов, хотя от помощи даже не думал отказываться. «Нет, Валентин Сергеевич, умирать я не хочу, а вот обезопасить свою семью очень хочется». Гав сжал в кулаке сигарету и выбросил на землю горсть табака и пепла. Майор остановился у дома, в котором разместился, и открыл дверь перед незваным гостем. «Ну, заходи, расскажешь про семью, а я тебе поведаю все, что успели передать разведчики перед своей смертью. Миша, да ё-моё, ты нас четверых в спаррингах урабатываешь, а на велике кататься не умеешь?» — воскликнул Гарик, видя, что я постоянно теряю равновесие и заваливаюсь на бок. «Да погоди пару минут, сейчас привыкну, и поедем». «Ага, поедем, блин, леший, под сюды», — вздохнул Гарик и махнул лешему. «Подстраховывай с одной стороны, а я с другой». «Ну, давай попробуем», — усмехнулся леший. Я оттолкнулся от земли, запрыгнул на седло и стал крутить педали, стремясь поймать равновесие. Меня то и дело шатало вправо или влево, но на этот раз ребята не давали мне упасть, поддерживая за руль. Они промучились со мной минут 15, после чего тело привыкло, и я смог ехать самостоятельно. Да, меня до сих пор покачивало, как пьяную псину, но пока доедем до Арти, я научусь пользоваться этой рухлядью. Навалившись на педали, я рванул вдаль по дороге, выкрикнув: «Догоняйте!» Педали скрипели, велосипедная цепь дребезжала, а асфальт под колесами шелестел, как осенняя листва. В груди разгорался азартный огонек. Настал момент испытать себя в реальном бою. Глава 8. Опять скрипит потертое седло. Стучат педали, легче им бывало. «Скажи-ка, Гарик, нахрена сюда нас занесло?» «Все потому, что властелину каши домина отмаала. Эту песню я придумал, пока мы выезжали из города. Настроение было боевое, а вот ребята немного нервничали. Причем боялись они не разломных чудовищ, а людей. Опасались, что нас могут заметить патрули, надавать по шее и развернуть в обратную сторону. Меня же это не особенно смущало, ведь у меня есть мима. А что может быть лучше мимика? Правильно, два мимика или самому стать мимиком». Выехав из города, мы двинули по обочине асфальтированной дороги. Дорога была пустынна, ни единой машины. И у меня сразу же возник вопрос: на кой черт мы едем по обочине, если можно по асфальту? Вопрос я сразу же озвучил ребятам. Не знаю, наверное, потому, что так к кювету ближе. Если услышим, что едут машины, мы мигом съедем с дороги и укроемся в лесополосе», — неуверенно предположил леший. «Мишка прав, ерундой маемся. Тут всего секунда с асфальта съехать», — продолжая крутить педали, сказал Гарик и первым выехал на дорогу. Макушку припекало теплое сентябрьское солнышко, по обе стороны дороги лесополосы, украшенные желтыми, зелеными и красными листьями, а слева за перелеском шелестит река Бегельдяш. «Белиш, в честь тебя реку назвали?» — спросил я. «Чего?» — нахмурился поджарый Белиш, который давно уже совсем не походил на того пузана, с которым я познакомился 3 года назад. «Ну, Бегельдяш, Белиш, понял шутку?» — улыбаясь, попытался я объяснить, в чем юмор. Гарик и Леший хихикнули, а вот заводчининый Белиш — нет. «Да ну вас!» — хмыкнул я и покатил дальше. Впереди показался мост через реку. Как только мы его переехали, Леший вдруг выдал: «Знаете, пацаны, а я бы с радостью вот так куда-нибудь уехал. Вот просто в один конец. Сел на великий ли поезд и ехал, ехал, ехал. Подальше от этой нищеты, разрухи. В тебе путешественник проснулся, что ли?» — спросил Гарик. «Типа того. Нет, ну сам подумай. Каждый день новые места, приключения. Может, девчонок каких закадрил бы?» Леший мечтательно улыбнулся. «Ао, да ты тот еще кадрист», — хихикнул заводчинин. «Правда, тебя отшивают раз за разом. Вон, даже за беляшем девки бегают, а тебе все не везет. Думаешь, в другом месте красавицы перед тобой штабелями будут падать? Думаю, что я хочу тебе в морду дать», — обиженно заявил Леша и поднажал на педали, вырвавшись немного вперед. «А я согласен с Лешем. В Михайловске, конечно, хорошо, но это не предел мечтаний», — поддержал я кадриста. «Ну и куда бы ты поехал?» — спросил Белиш. «Не знаю. Наверное, в Хабаровск. Хочется побывать в Академии магии. Ха-ха. Не, ну вы слышали? В Академии магии, блин», — засмеялся Гарик. «Мих, ты, конечно, для своего возраста чертовски талантливый, но чтобы туда попасть, нужен не только талант, а еще и связи. Ну, или деньги. Очень много денег. А что у тебя есть? Ты ж сын таксиста», — скептически подметил Крест и добавил. «Без обид. Просто не хочу, чтобы ты питал лишних надежд. Да я понимаю, но это не повод опускать руки. Вон Белиш не сдался, и глянь, каким красавцем стал», — искренне сказал я. «Спасибо», — отозвался Белиш и даже покраснел от похвалы. Он явно гордился своими результатами, но излишняя скромность не давала ему полностью расправить плечи. «Хабаровск, да?» — послышался голос Лешего спереди. «Туда бы я тоже с радостью съездил. Говорят, там такая архитектура, закачаешься». «Архичево», — усмехнулся заводчанин. «Архитектура. Баран неотесанный», — огрызнулся Леший. «В Москве и Питере раньше тоже было красиво, я в книжке фотографии видел, а теперь все. Нет ни Москвы, ни Питера, только бескрайняя аномалия и куча разломов. Вот и хочется в Хабаровске побывать, пока аномалия и нас не сожрала». «Ну, понятно, ты просто боишься и хочешь уехать подальше от аномалии», — сделал вывод заводчанин. «Дурак ты», — выдохнул Леша и снова налег на педали. «Не, пацаны, а чё я неправду сказал, что ли?» — попытался найти у нас поддержку заводчанин, но мы лишь покачали головами. «Дурак он и есть дурак. Топтать, обесценивать, смешивать с грязью чужие мечты может лишь тот, кто не имеет своих собственных. А тот, у кого есть мечта, понимает, насколько это хрупкая субстанция. Ее надо холить и лелеять, заботиться о ней и каждый день трудиться для ее достижения. Вот тогда появится шанс, что мечта расцветет и подарит тебе новую жизнь». Внезапно со всех сторон до нас стали доноситься довольно неожиданные звуки. Казалось, что навстречу несется бурный водный поток. Гарик заметил, что я зыркаю по сторонам, и пояснил. «Михан, да тут речек целый вагон, вот вода так и шумит. К примеру, справа Бурдунка, Костылевка, Карагус, Уфа, а слева Куелга, Бузюрла, Сухояж, правый и левый Индостак, Нагаль, Байтарта. Обалдеть, и все это на куске земли в 15 километров?» – удивился я. «А ты чё думал? Благодатный край. Я поэтому и не хочу отсюда никуда уезжать. К примеру, летом Костылевка так мельчает, что там рыбу голыми руками можно ловить. Скажи, пацаны, да, помню я, как ты эту рыбу руками ловил. Ха-ха», — заржал Белиш. «Ага, вытащил карпа за жабры, а тот ему хвостом такую оплеуху отвесил, что Гарик чуть сознание не потерял. Ха-ха-ха», — выкрикнул Леший, едущий впереди. «Ну, я ж не вырубился», — возмутился Гарик. «А вы чё скалитесь, скоты? Пострадал я один, а рыбку жрали вы все», — укорил он друзей. «Да, рыбка знатная была, согласен», — поддержал Креста Белиш. «Тебе лишь бы пожрать», — усмехнулся заводчанин, едущий рядом с Белишем. Белиш улыбнулся и пнул велосипед заводчанина в переднюю часть рамы. Рулевое колесо заходило ходуном, и заводчанин, пытаясь поймать равновесие, улетел в кювет с громким криком «Жирная тварь!». Услышав это, все заржали, даже Белиш. «Молодец, нечего терпеть его нудеж», — поддержал я Белиша. «Подождите меня», — послышался позади крик заводчанина, выбирающегося из кювета. «ПГТ-арти». Капитан Гаврилов стоял в полной выкладке. Камуфляж, разгрузочный жилет поясного типа с подсумком для медикаментов и прочего за спиной. На поясных подсумках разместились 4 магазина для автомата и 2 для пистолета, а еще пара гранат. Автомат на ремне переброшен через плечо, пистолет в кобуре. Гав невольно улыбнулся. Уж очень давно он не чувствовал себя воином, тренером, да, в какой-то степени отцом и мужем тоже. Но жизнь гвардейца, к которой он привык, начинала забываться, и это его печалило. Ведь все, что он умел делать хорошо, так это служить роду Архаровых, быть щитом и карающим мечом. Да, такая жизнь была тяжела и полна трагических событий, но терять сослуживцев так больно лишь в первые годы. Потом сердце черствеет, и ты перестаешь привязываться к новым бойцам. «Выжили? Хорошо. Погибли? Значит, были недостаточно обучены. По крайней мере, так говорил себе капитан Гаврилов. На деле же, он помнил имена и лица всех бойцов, которые погибли под его началом. Вот и сейчас он стоял в ветхом сарае, глядя на двух бойцов ранга воин. Все, что они умели, так это отменно стрелять и худо-бедно использовали ману для усиления тела. Если шепчущий откроет разлом, то с таким составом его не закроешь при всем желании. Но для разведки выучки этих ребят, более чем достаточно. Один лопоухий, второй с мордой, похожий на кирпич. Крепкие, высокие, одеты в камуфляжную форму, на плечах отличительные знаки в виде щита и меча, что говорило об их ранге воина. Оба рядовые. Этот факт заставил Гаврилова улыбнуться. Он знал Крынова, как облупленного. Майор никогда не отправлял в разведку лучших бойцов. Всегда в пекло шли новички, и только потом обученные кадры. Гав никогда не понимал этого. Отправлять новичков на убой. Зачем? В чем смысл? Ну, выявил ты позиции противника ценой десятков жизней. Здорово. Но ведь можно было избежать потерь, послав вперед пару обученных бойцов. Впрочем, Крынова они тогда бросили именно по этой причине. Хотели проучить заносчивого тогда еще капитана, теперь уже майора. Думали, что в его голове что-то поменяется, но нет. Крынов лишь чудом уцелел в той мясорубке, но ничему не научился. Даже потерянный глаз его не изменил. Снова разведка, и снова в нее идут новички. Гаврилов осмотрел их и командным голосом приказал: «Попрыгайте». Бойцы переглянулись, не поняв сути приказа, но через секунду уже скакали, как зайцы. Снаряжение было плохо закреплено, отчего все дребезжало и звенело. Гаврилов покачал головой и стал самостоятельно затягивать ремни на разгрузках бойцов. Через пару минут те снова начали прыгать, но уже ничего не звенело. «Значит, так, сегодня я командир вашей группы. Называйте меня Гавр. Задача – выявить точное местоположение шепчущего и передать координаты для нанесения артиллерийского удара. После нанесения удара нам необходимо убедиться в том, что эта тварь мертва. Затем отходим обратно в арти. Идем клином. Я впереди, вы позади на удалении в 20 метров. Ведем себя тихо, без крайней необходимости в бой не вступаем. Это понятно? Так точно. Рявкнули бойцы, вытянувшись по струнке. Вот и славно, сказал Гаврилов и посмотрел на часы. Выступаем через 5 минут. Путешествие выдалось замечательным. Тихо, ветра нет. Птички поют и только велосипед поскрипывает. Едем, болтаем о всяких глупостях. Во всяком случае, болтали, пока не подъехали к деревне Пантелейково. Издали заметили военные грузовики, загородившие перекресток, и съехали в кювет. Ну, что я говорил, точно монстров гонять приехали, заявил заводчанин. Спасибо, без тебя бы мы точно не догадались, язвительно фыркнул Леший, когда мы спускали велосипеды вниз. Хватит собачиться, остановил их я. Что дальше делаем? А дальше у нас два пути. Ехать направо через лес до арти, или налево в обход Пантелейкова. Но что-то мне подсказывает, что в арти гвардейцев еще больше, предложил варианты действия Гарик. Ясен пень, надо Пантелейкова объезжать, а там уже видно будет, вставил свои 5 копеек Леший. А как ты, великий, через реку потащишь? Спросил Белиш. Кверху каком? Там глубина от силы по колено. На горб закинешь, великий, перейдешь на другой берег, пояснил Леший. Стоп, мы же в арте собирались. На кой черт нам Пантелейкова? Встрял заводчанин, нахмурив брови. А у тебя есть другие предложения? Спросил Гарик, строго посмотрев на заводчанина, который сегодня явно был не в духе. Если в арте полно гвардейцев, то мы мимо не проскочим. Да, можно попробовать вплавь пересечь Уфу, но там в самом узком месте 100 метров. К тому же, переплывем мы Уфу, и что, пешком пойдем 10 километров, чтобы снова ее переплыть в обратную сторону? Ну, бред же. Проще через Пантелейково крюк сделать на великах, чем плавать туда-сюда. Может, заводчанин и прав. Давайте сперва проведем разведку. Подъедем к водохранилищу и оттуда осмотримся. Если в арте и правда куча гвардейцев, то поедем через Пантелейково, а если там чисто, то сэкономим кучу времени, предложил я. Ну, можно и так, согласился Гарик, хотя, судя по его физиономии, он не особо горел желанием тратить время на подобные маневры. «Показывайте дорогу», — сказал я и не спеша пристроился в конец колонны. Группа капитана Гаврилова замерла на пригорке в километре от села Семинчи. Капитан достал бинокль и приложил его к глазам. «Ох, и Крынов», — выдохнул Гав, стараясь не обложить матом майора. Село состояло из одной длинной улицы и десятка проулков, к которым примыкали одноэтажные деревянные дома. Центр села был полностью разрушен. Огромные черные воронки разбросали землю на многие десятки метров. Тут и там дымились остовы зданий, а по улицам неспешно бегали существа, отдаленно похожие на крыс. Размером с собаку, вместо резцов острые клыки, а на конце крысиного хвоста – скорпионье жало. Подобных существ он насчитал не меньше сотни, а ведь это были лишь те, которых можно было рассмотреть с текущей позиции. В селе намного больше зверья. Да, их можно было без труда выбить отсюда с помощью бойцов майора, если бы не одно «но». Гаврилов сместил бинокль влево и увидел, как воздух мерцает серебристым отсветом. Это была аномалия, неподалеку от нее посверкивали еще пара штук. С подобным видом аномалии капитан еще не сталкивался, да и сложно изучить все разновидности, ведь постоянно появляются новые. А, вот теперь понятно. По правому краю серебристого марева стояла корова, точнее, то, что от нее осталось. Задняя часть попала в аномалию и как будто покрылась серебристым металлом. Судя по всему, коровка не смогла сдвинуться с места, так как от передней части остался лишь обглоданный кусок позвоночника, безвольно свисающий вниз. «Что там?» – нервно спросил ушастый боец, подползший ближе. «Ничего хорошего», – буркнул Гаврилов и продолжил наблюдение. Судя по всему, местные успели эвакуироваться, бросив скотину и все имущество. Умные люди, иначе лежали бы рядом с коровкой. Гав посмотрел еще левее и наткнулся на сельское кладбище. Сотни проржавевших памятников покосились и стояли так, будто всем своим видом говорили о желании поскорее прилечь на землю. Видимо, взрывной волной их так перекосило. Краем глаза Гаврилов заметил движение. Между памятников прошмыгнула сгорбленная человеческая фигура в мешковатом наряде. Капитан перевел бинокль на нее и приблизил изображение. Когтистая лапа сжимала деревянный посох с навершием из человеческого черепа. В глазницах черепа сияли два фиолетовых кристалла. Фигура обернулась и махнула рукой неизвестно кому. В этот момент Гаврилов смог рассмотреть лицо твари, а точнее, морду. Под балахоном скрывалась крыса, ходящая на двух ногах. Это совсем не удивило капитана, так как разломы породили огромное множество причудливых существ, большинство из которых несли лишь смерть и разрушение. Глаза прямоходящей крысы сверкали алым отблеском, зубастая пасть то и дело открывалась, обнажая острые клыки. За могильными плитами явно что-то происходило, но что именно, было невозможно разобрать. Но в следующую секунду Гаврилов все понял, а точнее, почувствовал. Крыс ударил посохом в землю, отчего та затряслась и во все стороны хлынул мощный поток энергии. «Твою мать!» – прошептал Гаврилов. Бросив бинокль, он достал рацию из-под сумка, едва не вырвав его, и нажал кнопку. «Крынов! Гавр на связи, немедленно бейте по кладбищу!» Шепчущий открывает разлом. От этих слов на лицах бойцов тут же отразился страх. Боец с кирпичной мордой указал пальцем в сторону кладбища и прошептал. «Кажется, нас заметили». В сторону разведчиков из города устремился пищащий рой голодных зверюк. Я не спеша ехал по лесной дорожке, все сильнее отставая от ребят. Ехал и понимал, что моя легенда их не убедит. Точно, увяжутся следом за мной. А это не входило в мои планы. Да, если честно, и плана особого не было. Неподалеку раздались три оглушительных хлопка. Они были такими громкими, что ребята попадали с великов и прикрыли головы руками. Пока мои друзья отвлеклись на грохот, я бросил велосипед и рванул в лесную чащу, влил в ноги ману, и на всех парах понесся через лес в сторону правой части поселка Арти, которая прилегала к водохранилищу. Через лесные заросли было видно маячащие вдали дома, ветки то и дело хлестали по лицу, а где-то позади орали ребята. «Мишка, Миха, ты где? Это не смешно, отзовись, простите, я потом вам все расскажу», сказал я себе под нос и призвал мимо. Мимик принял форму воробья и полетел в сторону поселка. Пернатый шпион на бреющем полете осмотрел улицу Щипочкина. Заглянул в каждое окно, поднялся выше и изучил дворы. Никого. Без страха я влетел в город и побежал по опустевшим улицам, продолжая смотреть глазами мимо. В конце улицы был завод, на территории которого Мимик заметил гаубицы, рядом с которыми толпились гвардейцы. Воробей сделал круг и присел на гаубицу, наблюдая за зрелищем. Статный худощавый мужчина с пышными усами и повязкой на глазу расхаживал из стороны в сторону и кричал в рацию. «Гавр, ответь, цель накрыта, Гавр». Но в рации была тишина. Стоило мне услышать слова одноглазого, как у меня в сердце что-то ёкнуло. Крайне нехорошие предчувствия. твою мать, и Гавр не справился, рявкнул одноглазый, и в этот момент рация ожила, и из нее послышался голос капитана Гаврилова, ша-ша-ша, цель накрыта, смерть шепчущего подтвердить не могу, слева, слева, отсекай, послышалась плотная автоматная очередь, ша-ша-ша, отступаем в сторону деревни Курки, у нас раненый, нужна машина и медик, на, сука. Парой секунд позже из рации донесся громкий хлопок. «Живо два птра в Курки!» — рявкнул майор и нажал кнопку рации. Глава 9. «Какого черта там делает Гав?» «Решил тряхнуть стариной и поиграть в вояку?» «Надеюсь, он выживет». «Так, что мы знаем?» «Судя по тому, что мне передал мимо, два птра уехали направо в сторону деревни Курки, а мне же нужно прямо, туда, куда направлены гаубицы». Выбраться из арти оказалось чертовски просто. Мимо подлетал к каждому из домов, заглядывал в окна и сообщал мне, если там были гвардейцы. Опасные дома я обегал по широкой дуге, а там, где бойцов не было, просто двигался, особо не скрываясь. Обогнув завод, я выбрался на улицу Козлова и двинул по ней вплоть до выезда из города, пока не наткнулся на кордон. Пять гвардейцев с автоматами заняли позиции в кустах и напряженно смотрели вдаль. Пришлось их обойти справа. Спустившись в кювет, я перешел вброд неглубокую речку под названием Чекмаш и рванул дальше, прячась за кустами и деревьями. В итоге даже с помощью мима, я выходил из города не меньше 2 часов, хотя можно было это сделать за 20 минут, если бы не солдаты. Одежда намокла и стала прохладно, несмотря на то, что я постоянно бежал. Не желая, чтобы меня отвлекал подобный дискомфорт, нашел укромную ямку, поросшую травой, и спрятался в ней. Здесь пахло прелыми листьями и травой, но укрытие оказалось вполне неплохим. Около 50 сантиметров в глубину, по бокам растет невысокая трава, добавляя укрытию еще десяток сантиметров в высоту. Потянулся к магии огня, в которой мне было доступно лишь заклинание нагревания предметов, и применил его на одежде. Рубаха, штаны и кроссовки тут же стали разогреваться, и от них повалил пар. Через пару минут одежда практически полностью высохла, а в кроссовках перестала хлюпать. Слабенькое заклинание нагрева отняло у меня треть имеющейся маны, но радовало, что мимо я могу поддерживать почти бесконечно долго. Сейчас третий уровень контроля маны позволял восстанавливать энергию с той же скоростью, с которой мимо ее пожирал. Правда, если он будет менять свою форму, то расход сильно вырастет, и мой уровень маны просядет. Вдали все это время слышались короткие автоматные очереди. Они тарахтели, как мотор старой машины, порой прекращались, а через минуту стрельба начиналась снова. Хорошо, что стреляют. Значит, Гав все еще жив. Выбравшись из ямки, я побежал дальше, туда, откуда в небо тянулись столбы черного дыма. Добежал до куцевого леска и спрятался за деревом, полностью переключившись на зрение мимика. Воробей пролетел над селом Семинчи и показал занятную картину. Вся правая и центральная часть села просто кишела различными тварями. Они рыскали по улицам, прятались в домах, иногда даже дрались друг с другом. А вот в левой части села концентрация существ была минимальна. Впрочем, ситуация быстро менялась, так как на дне огромной воронки красовалось белое облако, внутри которого то и дело проскакивали яркие вспышки, похожие на молнии. Из белесой дымки выбежала крыса со скорпионьим хвостом и клыкастой пастью. Остановилась, принюхалась, тонко запищала и понеслась вглубь села. Тварь выглядела довольно грозно. Раньше я сталкивался лишь с существами, способными укусить или поцарапать когтями, то эти твари, очевидно, были ядовитыми, ведь не зря же у них есть скорпионьи хвосты, да и такими клыками можно запросто руку откусить. Хмм, стоит ли туда соваться? Это, конечно, крысы, но их здесь не меньше 40 штук, а сколько их в разломе, только черт знает. Еще и аномалии на каждом шагу. Ладно, для начала нужно выяснить, смогу ли я убить хотя бы одного грызуна, а уже после, принимать решение. На улице Заречной, которая находилась на самой окраине села, стоял одинокий домик на выселках. Дверь открыта настежь, а внутри хозяйничает крыса. Переворачивает шкафы на кухне, рвет когтями половые доски, видимо, пытается залезть в погреб в поисках съестного. Одним словом, она очень занята, а поблизости ее собратьев не видать. Лес около села рос неравномерными проплешинами, поэтому мне пришлось бежать там, где деревья были, а на открытой местности ползти на брюхе, чтобы, не дай боги, меня не заметили. Сделав 3-километровый крюк, я остановился в лесополосе, которая расположилась в 300 метрах от Заречной улицы. Пока я ползал на брюхе, мимо успел изучить каждый из близлежащих домов. В радиусе 50 метров не было ни одной крысы. Это радовало. Пригибаясь, я побежал в сторону нужного дома. Я зыркал во все стороны, стараясь не пропустить возможную угрозу, и едва не влетел в нее на всем ходу. Спасибо звериному чутью, которое заставило меня остановиться в последний момент. Поверх зеленой травки растянулось пятиметровое облако тумана. Резко затормозив, я замер у самой границы облака. Это точно аномалия, но насколько она опасна, непонятно. От облачка тянуло весенней свежестью. Сразу захотелось туда нырнуть и пожарить шашлычки. Но вместо этого я обогнул ее и продолжил движение в сторону дома. Остановился у стены, обмазанной глиной, и прислонил к ней ухо. Внутри послышался звон бьющегося стекла и противный писк. Ага, похоже, тварь находится прямо за этой стеной. Я призвал из хранилища охотничий нож и медленно двинул в сторону входа. Забора вокруг дома не было, из-за чего открывался прекрасный вид как на меня, так и на всю улицу. Выбитые окна, вырванные с корнем двери, местами следы запекшейся крови. Осмотревшись, я быстро заскочил в дом и максимально аккуратно закрыл дверь. Но чертовы петли издали едва слышный скрип. Крыса внутри здания моментально затихла, и это мне не понравилось. Мимо полетел вокруг дома, заглядывая в окна, грызуна нигде не было видно. Он как будто испарился. Сердце бешено забилось из-за адреналина, попавшего в кровь, дыхание ускорилось. В доме было всего три комнаты. Прихожая, кухня и спальня. Сейчас я находился в прихожей, а тварь последний раз, когда я ее видел, рылась на кухне. Перебежал к кухонной двери и затаился, прислушиваясь. Ничего, зараза, да где же ты есть? Быстро заглянул в приоткрытую дверь и тут же отдернул голову назад. Пусто, но специфический мускусный крысиный запах становился все сильнее с каждым шагом. Выставив перед собой нож, я вошел в кухню, заглянул под стол, на шкаф, никого. Ящики открывать не стал, так как крыса была размером с собаку, ей там не спрятаться. Значит, эта тварь затаилась в спальне. Дверь в спальню была на пару сантиметров приоткрыта, и оттуда исходил аромат чудовищной силы. Пахло гнилью. Медленно отойдя назад, я взял лежащую на полу табуретку и со всего размаха швырнул ее в дверь спальни. Раздался грохот, и с потолка на табурет обрушилась шипящая тварь. Обвив табурет когтистыми лапами, она ужалила его скорпионьим хвостом, а в следующую секунду грызанула ножку, перекусив ее пополам острыми зубищами. Видать, у твари сдали нервы. Она готовила засаду, но угодил в нее отнюдь не вкусный кусок мяса, а деревяшка. Быстро сообразив, что атакует не ту цель, крыса ощерила пасть и сиганула в мою сторону. Клыки твари устремились мне в горло. Я резко ушел с линии атаки и наотмашь полоснул ножом по шерстяному боку, оставив кровавый росчерк. Часом ранее, неподалеку от села Курки, разведывательная группа со всех ног неслась через лес, раскинувшийся между реками Средняя Курка и Большая Курка. За их спинами, неистово пища, бежал выводок крыс, размахивая ядовитыми хвостами. На плечах капитана Гаврилова болталось тело лопоухого бойца, по шее которого распространялась зеленоватая сетка от яда, который крыса вбрызнула в рану на плече парня. Слева рявкнул Гаврилов и резко развернулся, держа в одной руке автомат. Огненная струя вырвалась из дула и полоснула по зарослям кустарника, в который нырнули две твари. Послышался громкий писк, наполненный болью. Рядом бежал боец с кирпичной мордой. Он невозмутимо выдернул чеку из гранаты и швырнул ее в сторону бегущих грызунов. Швырнул слишком рано, из-за чего граната упала на землю, а крысы просто отпрыгнули от нее в разные стороны. Громыхнуло, осколки гранаты полетели в разные стороны, лишь немного ранив грызунов, но никого не убив. «Баран, 5 секунд жди, потом швыряй», — рявкнул Гаврилов и, не сбиваясь с шага, снова нажал на спусковой крючок. Новая очередь срезала еще одну тварь, но это не делало погоды. Гаврилов навскидку насчитал 30 крыс, бегущих по правую и левую сторону от леса. Еще немного, и они возьмут группу в тиски, и тогда ребятам точно конец, а вот капитан, может, и выживет, если повезет, очень крупно повезет. Клац, клац, патроны кончились. Со злостью швырнув автомат на землю, капитан достал пистолет и побежал дальше, стараясь вырваться из закрывающегося капкана. «Кирпич, стреляй, экономь патроны», — прокричал Гаврилов, и в следующую секунду сам был вынужден снова открыть стрельбу. Обогнув разведчиков по широкой дуге, две крысы бросились в атаку. Первым выстрелом Гаврилов попал в череп твари, и она замертво рухнула на зеленую траву, а вот вторую достать оказалось непросто. Громогласное эхо выстрелов разрывало воздух, а пули летели абы куда из-за того, что крыса бежала, то и дело прыгая из стороны в сторону. Но наконец одна из пуль попала в грудь, замедлив тварь, а вторая оборвала ее жизнь, угодив в глазницу. На бегу капитан одной рукой выбросил израсходованный магазин и потянулся за новым, стараясь, чтобы раненый не свалился на землю. Краем глаза Гаврилов заметил, что они не успевают, капкан захлопывается, да и сзади твари уже чертовски близко. Еще минута, и все будет кончено. «Капитан, уходи, я их задержу», — героически выкрикнул кирпич, сорвал с пояса две гранаты и рванул навстречу движущейся слева волне крыс. «Камикадзе хренов, назад, это приказ», — срывая глотку, закричал Гаврилов. Помыслы у парня были чисты, но вот котелок плоховато работал, и его жертва ровным счетом ничего не даст. «Сдохните, суки», — завопил кирпич, желая подпустить тварей поближе и уже потом взорваться вместе с ними, забрав как можно больше существ с собой на тот свет. Вот и его смерть выглянула из-за куста, бесславная, глупая и неоправданная, но как костлявая выглянула, так и спряталась в этих самых кустах от рева моторов. Из-за пригорка выскочили два стальных монстра и открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Пули, жужжа, пронеслись мимо разведчиков и впились свинцовыми зубами в плоть крыс, разрывая их на части. «Выбрось гранаты, дурак!» Попытался перекричать гул пулеметов капитан, но кирпичу и самому на это мозгов хватило. Размахнувшись, он швырнул гранаты назад и свернул в сторону спасительных птров. Позади раздались два взрыва, и Гаврилов почувствовал, как в спину что-то больно ужалило. «Зараза, жаль малого нет, чтобы заморозить рану», — усмехнулся он. Через минуту все было кончено. От крысиной стаи остались лишь ошметки плоти, разбросанные повсюду. «Капитан, вы в порядке?» – деловито спросил медик, спрыгнувший с птра. «Да, но вот этому худо. Ужалили в плечо», – сказал Гаврилов, опуская на землю лопоухого парня. Медик подбежал к раненому, поставил сумку и стал копаться в ней, доставая шприц и коробку ампул. «Он выживет», – с надеждой выдохнул кирпич. «Не знаю», – раздраженно буркнул Гаврилов и со всего размаха влепил кирпичу такой подзатыльник, что он едва не потерял сознание. Пошатываясь, боец уставился на капитана и спросил: «За что?» «За то, что ты придурок. Отважный, но придурок. Без приказа умирать запрещено. Понял?» По-отечески сказал Гаврилов и приобнял кирпича, чтобы тот не рухнул. «Так точно», — ухмыльнулся кирпич. «Вот теперь, молодец». Гаврилов перевел взгляд на медика, который безуспешно пытался реанимировать ушастого, но боец перестал дышать, а губы его посинели. «Твою мать!» — горько выругался капитан. Крыса с грохотом врезалась в стол, лежащий на земле, и разнесла его в щепки. Немного замешкалась, поднимаясь на лапы, что и стало финальной точкой в ее жизни. Потянувшись к мане, я почувствовал, как холод обжег пальцы, сформировав в воздухе ледяную иглу. Игла со свистом прошила шею твари насквозь, и из раны тут же ударили две тугие струи крови. Заклинание сработало отлично. Когда я резанул ножом по ее боку, сразу понял, что плоть твари довольно мягкая, а значит, для атаки иглы подойдут идеально. Конечно же, крыса от этого не умерла, слишком мало крови она потеряла, но очень скоро она сдохнет. Я запрыгнул в спальню и закрыл за собой дверь. Существо врезалось в створку со стороны кухни, едва не опрокинув меня, но я удержался и навалился всем весом на дверь. Острые когти стали царапать деревянную створку, зубы клацали, издавая стальной лязг. Судя по всему, крыса грызла дверную ручку. Тварь хрипела, стараясь издать писк, но, видимо, я повредил голосовые связки. У крыс ведь есть голосовые связки, впрочем, неважно. С каждой секундой напор существа становился все слабее и слабее, пока и вовсе не затих. Опустив голову, я увидел, что стою в лужице черно-красной жижи. Сделав шаг назад, я потянул ручку на себя. Из дверного проема вывалилась крысиная голова с окровавленной пастью. Тварь все еще дышала, но вот сил подняться у нее уже не было. Склонившись над существом, я сморщился от омерзения, так как вонища от него стояла жуткая. Черные крысиные глазки смотрели в пустоту, грудь тяжело вздымалась и опускалась. «Ну, что тут скажешь, мир твоему брюху или как-то так», — сказал я и вогнал нож в глазницу существа. Тварь вздрогнула, после чего мышцы крысы расслабились, и она обмякла. Вытащив нож, я прикоснулся к кровавому разводу на лезвии пальцем и услышал женский вибрирующий голос. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Давай ознакомимся, кивнул я, обернулся и вытер лезвие ножа об одежду, валявшуюся на полу. Образец содержит следующие доминанты. Острый нюх, звериное чутье, эмпатия, чистоплотность, переносчик чумы, ядовитый хвост, острые клыки, душ. Занятный список. Причем совершенно непонятно, как сочетается чистоплотность с доминантой переносчика чумы. А еще, как именно тварь распространяет чуму. Через ядовитый хвост, зубы или ее переносит блохи. Подумав об этом, я тут же отпрянул назад, ища взглядом мелких насекомых. Да, у меня есть сопротивление яду, но против болезни оно будет бесполезно. В дом влетел воробей, приземлился на тушу твари, после чего изменил свою форму, приняв мой облик. Я бросил мимику нож, и он принялся резать крысиный хвост. Отсек его под самый корень, после чего направился на улицу, а я, не желая приближаться к туше, на всякий случай вылез в окно. Я направил мимо в сторону зеленоватого тумана. Уж очень было интересно, что это такое, и что произойдет, если забросить в него органику. Мимик приблизился к облаку и швырнул в его центр крысиный хвост. Пару секунд ничего не происходило, а потом из-под крысиной кожи проросли зеленые побеги и поперли в рост, а сам же хвост стал усыхать прямо на глазах. Растения выпили из него все соки. А если бы я не успел затормозить и влетел в туман на полном ходу, боюсь, моя история на этом бы и закончилась. Черт, забыл самое важное. Вернул мимика в дом, чтобы он вырезал у крысы из груди слезу мироздания. Прошло немногим больше минуты, и мимо с недовольной физиономией выбросил из окна нож, перепачканный кровью, полотенце и крошечную сферу, похожую на жемчуг. Внутри сферы плескалась молочно-белая жижа, по которой пробегали голубоватые всполохи искр. Оболочка жемчужины, мягкая настолько, что страшно ее раздавить. Подобрал с земли нож и вытер его о синеватое полотенце с вышитыми на нем облаками. На ткани осталась красноватая полоса. «Зачем мне полотенце?» – спросите вы. «Ну надо ведь каким-то образом коллекционировать доминанты». Полотенце тут же отправилось в пространственное хранилище, а жемчужину я убрал в карман. «Ну, что я могу сказать?» «При первом приближении, могу смело сказать, видал я в этом мире существ и пострашнее. Да, мне придется несладко, если на меня нападут сразу три или четыре твари, но поодиночке я их раскидаю без особого труда. По крайней мере, так будет до тех пор, пока у меня есть мана. Аманы». Я прислушался к себе и понял, что исчерпал почти половину резервуара. Похоже, зря игрался с трансформацией мимика. Ну, зато теперь я знаю, насколько опасны аномалии не из книжек, а, можно сказать, видел все собственными глазами. Я перевел взгляд на противоположную улицу. Три дома были разбросаны по округе и лежали ровным слоем обломков, перемолотых взрывами. В эту прореху виднелось кладбище, в центре которого клубилось белесое облако высотой около 2 метров. Разлом, улыбнулся я. Именно так он был изображен в книге, которую я читал в пансионате. Почему-то аномалии зачастую имели довольно низкий цветовой профиль. К примеру, термическая аномалия визуально выглядела, как красновато-оранжевые искры, изредка вспыхивающие на уровне пары сантиметров от земли. А вот разломы поднимались вверх, порой даже на десятки метров, в зависимости от их ранга. Разлом, который видел я, был 1-го ранга. По-хорошему я добыл то, что хотел, и нужно уходить. Эх, как там говорил Гарик, кажется, жадность Фрей разгубила. Зыркнув по сторонам, я побежал на противоположную сторону улицы. Глава 10. Екатеринбург. Поместье Архарова. В детскую спальню сквозь приоткрытые шторы просачивались солнечные лучи. За окном пели птички, а в комнате пахло детской присыпкой. Тут и там лежали сотни разнообразных игрушек. Плюшевые мишки, машинки, солдатики. Совершенно неясно, зачем они новорожденному, но так уж захотелось его матери. «Ну, что там?» – поторопила кудрявого профессора Зинаида Порфирьевна, младшая жена барона Архарова и, пожалуй, самая амбициозная. Зинаида давно хотела родить Константину Игоревичу сильного наследника и, похоже, все получилось. Во всяком случае, она на это очень надеялась. На детской кроватке лежал мальчик, которому от роду было всего 2 недели, а Гукол тянул руки к очкарику, склонившемуся над ним. «Чего вы молчите?» – возмутилась Зинаида Порфирьевна, когда профессор ей не ответил. Кудрявый вздохнул, распрямил спину и посмотрел на девушку, которая была вдвое моложе него, поверх очков. «Зинаида Порфирьевна, при всем уважении к вам, У меня очень кропотливая работа. Я мог бы сделать ее быстро, если бы вы привезли мальчика в Тагил, в Лич. А здесь, делайте свою чертову работу, иначе я сделаю все, чтобы вас вышвырнули с занимаемой должности», – прошипела Зинаида Порфирьевна. «Хо-хо-хо, милочка, не надо мне угрожать, я воробей пуганый», – рассмеялся профессор, расстегнул пару пуговиц халата, а затем и рубахи, отодвинул ткань в сторону и показал девушке огромный шрам около сердца. «Работа на барона Архарова всегда была опасной, мою машину даже взрывали, кажется, трижды. Ничего, я привык к угрозам, как словесным, так и реальным. Поэтому я предлагаю вам прогуляться и дать мне спокойно делать свое дело». Ноздри Зинаиды Порфирьевны раздулись от возмущения, словно кузнечные меха. Она опалила собеседника злобным взглядом, но ничего не сказала. В целом профессор был прав. Его выдернули из Тагила по прихоти Зинаиды, так как она не понимала, с какой стати она, жена барона, должна ехать в Тьму-Таракань. Пусть этот яйцеголовый едет в столицу баронства и бьет челом об пол, а он вон какой оказался, не только челом не бьет, а еще и хамит, скотина. Профессор потянулся к Мане и направил ее в энергетические центры младенца. Мальчик звонко рассмеялся, будто его начали щекотать. «Ага, неплохо, неплохо», – пробурчал себе под нос профессор и достал из кармана какой-то артефакт. «Ну что там, наконец, он станет абсолютом?» – требовательно спросила Зинаида Порфирьевна, но ее вновь проигнорировали. Артефакт был похож на карандаш с рубленными гранями, сделанный из какого-то кристалла. Из артефакта ударил луч в центр лба младенца, после чего зрачки мальчика изменили свою форму, став вертикальными, а радужка окрасилась желтым. «Даже так?» – удивленно присвистнул профессор. Дверь в детскую распахнулась, и в нее без стука вошел барон Архаров. «Зина, я занят. Если ты хотя бы еще раз мне позвонишь», – прорычал барон и заметил профессора. «О, Ипполит Тимурыч, вижу, и вас моя жена отвлекла от важных дел», – улыбнулся Архаров и, подойдя ближе, пожал руку кучерявому очкарику. «Да что вы, Константин Игоревич, какие у меня могут быть дела? Я ведь всего лишь тружусь в лаборатории по исследованию человеческого потенциала». «Ничего серьезного», – язвительно ответил очкарик, после чего барон и профессор припечатали Зинаиду укоризненными взглядами. «Ой, подумаешь, отвлекла профессора на жалкие пару часов. Ничего ужасного не произошло», – закатила глазки Зинаида Порфирьевна. «Еще раз подобное повторится, и тебе не понравятся последствия», – пригрозил барон. «Не смей отвлекать моих людей от работы». «Как скажешь, милый», — равнодушно ответила Зинаида и посмотрела на свои ногти. «Вообще-то у профессора для тебя радостные вести». «Правда, Ипполит Матвеевич, Тимурович», — поправил ее профессор и перевел взгляд на Архарова. «Но в целом ваша жена права. Этот мальчик обладает занятным даром, а не магией». «Антимагией», — поразилась Зинаида Порфирьевна, уже представляя, как ее сын поставит всю планету на колени. «Нет, а не магией», — раздельно произнес Ипполит Тимурович. «Это дар, позволяющий контролировать животных». «Приручитель», — презрительно фыркнула Зинаида и посмотрела на сына, как на пустое место. «Так и есть, но это не все, на что он способен. Мальчик сможет в некоторой степени изменять свое тело, придавая ему форму животного. К примеру, сможет изменить спину и плечевой пояс, придав им медвежью силу, или трансформировать руки в крылья. Это очень многогранный дар, и все будет зависеть от того, как мальчик сумеет им воспользоваться». «Вообще-то мальчика зовут Константин», — возмутилась Зинаида, явно недовольная услышанным. Она надеялась, что сын будет магом смерти или еще кем-то могущественным. «Но это, он что, принцесса из мультиков, будет приручать птичек и петь с ними песни?» А Константином она назвала сына в честь мужа. Надеялась, что барон посмотрит на отпрыска и почувствует, что они родственные души или что-то в этом роде. Но судя по лицу Архарова, ничего такого он не испытал. «Дрался я как-то с подобным оборотнем», — усмехнулся Архаров и закатал рукав, демонстрируя предплечье. «Перекусил мне кости, рука висела на одних жилах. Впрочем, это мне не помешало свернуть ему шею. Да, помню я, как мы вам руку восстанавливали. Я был уверен, что придется ампутировать», — улыбнулся профессор и поправил очки. «Хорошие были времена». Архаров положил профессору руку на плечо, чем заставил Зинаиду еще больше нервничать. Она почувствовала себя здесь лишней, как будто собственная молодая жена была Архарову не так близка, как какой-то яйцеголовый из Эль и Че. «Кстати, об оборотнях. У этого малыша довольно высокий потенциал роста. Не удивлюсь, если он сможет контролировать не только обычных животных, но и разломных тварей, добавил профессор. А вот это уже интересно. Видать, и из моей жены изредка выходит что-то толковое, а не только склоки и самомнение, издевательским тоном сказал Архаров, желая сбить спесь с женушки. Зинаида Порфирьевна была вне себя от ярости. Будь у нее сейчас нож, она бы с радостью всадила его в глаз одному из этих напыщенных идиотов. И плевать, кому. Хотя нет, профессора она все же ненавидела больше. Тем не менее, проглотив гордость, она подошла к Архарову и обняла его, мелодично промурлыков. «Константин, ты рад, что у тебя родился такой сильный сын?» На лице Архарова не дрогнул ни единый мускул. Хмыкнув, он сказал: «Посмотрим, если этот щенок сможет составить конкуренцию Михаилу, то я подумаю о том, чтобы сделать его новым главой рода. А если нет?» Архаров посмотрел жене в глаза так, что та побледнела, поняв, насколько она близка к изгнанию. «Ипполит Тимурыч, рад был повидаться. Возвращайтесь к работе и если хоть кто-то посмеет вас отвлечь, тут же звоните мне, я разберусь». Архаров отстранил жену, пожал руку профессору и, проводив его из комнаты, вышел следом, закрыв за собой дверь. «Проклятие!» – прошипела Зинаида Порфирьевна, вцепившись в бортик детской кроватки так, что костяшки побелели. «Что еще за Михаил? Я найду этого выродка и собственноручно перережу ему глотку». В эту секунду младенец начал рыдать, и мать, устало вздохнув, взяла его на руки и сказала: «Закрой свой рот, Костик, тебя ждут суровые тренировки, и начнем мы их как можно раньше». Несмотря на эмоции, бурлящие внутри, Зинаида приложила младенца к груди, и тот затих, тихонько чавкая. Перебежав на противоположную сторону улицы, я тут же рухнул на землю и затаился. В глубине воронки от снарядов разлома охраняли крысы. Навскидку их было не меньше десятка. Грызуны скрывались в белесых клубах разломного тумана, из-за чего мимо их и не заметил. Сейчас же звериное чутье просто орало, требуя, чтобы я убирался отсюда к чертовой матери. Такое ощущение, что волосы встали дыбом не только на руках, но и на голове. Все мое естество говорило о том, что не следует соваться в разлом. А вот мой жизненный опыт говорил об обратном. Опасность дарует великую награду. Хотя порой этой наградой оказывается смерть. Ну, тут уж ничего не поделать. Как сказал классик, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Нечего трусить. Я откатился в бок и спрятался среди обломков здания, затаив дыхание. Послышался тоненький писк. Зараза, неужели меня заметили? Тут же потянулся к Мане и призвал мимо. Он как раз был в моем обличье. Мимик встал в полный рост и бросился вглубь села, размахивая руками. «Помойные ее крылы!» – орал он по пути, но договорить не успел. Через 10 секунд крысы покинули свое укрытие на кладбище и, догнав мимика, стали рвать его на части. В очередной раз я порадовался, что мой друг не чувствует боли и, не теряя времени, рванул к белесой дымке. Ноги заскользили по земле воронки, оставшейся от взрыва, и я на полном ходу влетел в разлом. Громкий хлопок ударил по ушам, и я очутился в кромешной темноте. Выставив перед собою нож, я принюхался. Воняет плесенью и разложением. Такое ощущение, как будто попал на скотобойню. Влил в глаза немного маны, ускорив их адаптацию к темноте, и спустя пару секунд смог понять, где я оказался. Это была пещера, 2 метра в ширину и порядка полутора в высоту. На стенах росли люминесцентные грибы, от которых исходило тусклое зеленоватое свечение. Тишина такая, будто находишься на кладбище ночью. Ха-ха, а ведь разлом и правда стоит на кладбище. Что, откуда я знаю, каково на кладбище ночью? Не спрашивайте. В прошлой жизни мне приходилось бывать и не в таких местах. Тишину нарушали лишь тихие звуки капающей воды. В пещере было довольно влажно и прохладно. Изо рта вырывались облачка пара, а по коже побежали мурашки. Я сделал аккуратный шаг и едва не рухнул. Кроссовки заскользили по каменной поверхности, и я лишь чудом сумел устоять на ногах. Это плохо, очень плохо. Сражаться в такой обуви сложно. Впрочем, босиком еще хуже. И что делать? Возвращаться назад? Мне показалось, что позади слышится шорох. Резко развернувшись, я наотмашь ударил ножом и рассек облако белесого тумана. Никого. Видимо, разум решил подшутить надо мной и подкинул слуховую галлюцинацию. Присев на корточки, я заметил грязно-черную полосу, тянущуюся вглубь пещеры. Это кровь, я протянул руку, чтобы прикоснуться к полосе и услышал вопросительное пи-пи-пи, в 10 метрах впереди показалась крысиная морда, выглядывающая из-за угла. Если бы не ее писк и глаза, горящие алым, я бы ее даже не заметил. Принюхавшись, она издала пронзительный визг и рванула ко мне. «А вот это плохо, очень плохо», — проговорил я, видя, как крыса бежит по левой стене, отталкивается и перепрыгивает на противоположную. Тварь скакала со стены на стену, словно заяц, быстро приближаясь ко мне, а я даже отступить назад не мог. Вывалюсь из разлома, и грызуны, его сторожащие, тут же нападут. «Пи-и!» — пискнул крысюк, оттолкнулся от стены и полетел на меня, разинув пасть. К такому рывку я был готов и собирался поднырнуть под брюхо твари и вспороть его ножом, но все оказалось не так просто. Клыки крысы устремились к моему горлу, а свой скорпионообразный хвост тварь захлестнула, направив под брюхо. Это я заметил в последний момент. Прокрутившись на месте, я пропустил крысу мимо себя и когда она практически пролетела мимо, сверху вонзил нож. Попал чертовски точно, в район позвоночника. Задние ноги существа отказали, как и хвост. А вот передние лапы и зубы все еще функционировали. Тварь дико верещала и пыталась развернуться в мою сторону. «Вот только я не дам тебе этого сделать, крысятина!» Наступил кроссовком на голову, а после нанес короткий удар лезвием в основание черепа, туда, где голова крепилась к позвоночнику. Тварь тут же затихла. Сердце в груди колотилось с безумной скоростью, заполняя уши ударами барабанов. Сделав глубокий вдох, я попытался успокоиться, медленно приводя сердцебиение в норму, а вместе с этим призвал Галю. Галим сразу же захотел что-то выкрикнуть, пришлось заткнуть ей рот ладонью. Хотя в этом и не было смысла, ведь все жители пещеры точно слышали визг крысы. Прислушиваясь к окружающим звукам, я наклонился над тушей грызуна, рывком перевернул его на спину, а после вспорол грудину, выудив оттуда слезу мироздания. В голове прозвучал женский вибрирующий голос. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Не сейчас», – прошептал я и положил Галине в рот белесую жемчужину. «Галина гурман ням-ням-ням, чавкая», – сказал Галим на долю секунды обретя голос. Из глаз Галины на секунду ударили ярко-белые лучи света и тут же погасли. «Да, можно было подзарядить Галема энергией в другом месте. Но что, если ее заряд закончится во время сражения? Быть беде. А эта пещера идеально подходит для того, чтобы Галя раскрыла свой убийственный потенциал на полную. Я достал из кармана еще одну жемчужину и скормил Гале. Галя готова героически глотать горошины, господин, продолжая чавкать, сообщил Галим. «Да жуй ты молча», — буркнул я, прислушиваясь к звукам. Мерное капание воды на мгновение прервалось, как будто пара капель не достигли земли. Это мне показалось странным. Готов спорить, что вода упала не на камень, а на чью-то мохнатую крысиную спину. Несколько секунд спустя из-за угла выглянула пара кроваво-красных глаз. Я тут же размахнулся, чтобы зашвырнуть в существо Галину, но тварь юркнула назад и скрылась за поворотом. Цокающий звук когтистых лап эхом разнесся по всей пещере. «Пи!» Послышался звук слева. Из молочно-белого облака показалась крысиная морда. Она была в 20 сантиметрах от моего лица. Тело отреагировало молниеносно. Нож метнулся вперед и вонзился под челюсть твари, пробив голову насквозь. Следом я втащил тело существа внутрь пещеры, быстро вскрыл брюхо, измазавшись в крови и кишках, забрал жемчужину и услышал. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Ут, да не сейчас же», — прорычал я, понимая, что у меня совсем мало времени. «Если крысы полезут обратно в разлом, то меня просто зажмут с двух сторон». Запихнул в рот Галине третью жемчужину и побежал вглубь пещеры. Впереди все еще слышались шелестящие звуки когтей, бьющих по камням. На них я и рванул. Кроссовки то и дело предательски скользили, обещая мне очень мягкое приземление черепом о камни. Разумеется, в подарок шла бы черепно-мозговая травма с дальнейшим поеданием моей бренной тушки голодными крысюками. Но меня такой расклад не устраивал, и я скользил по камням, как заядлый фигурист. Кап, ледяная капелька сорвалась с потолка и упала мне за шиворот, заставив поежиться. Зараза, это я тут повелитель холода. Правда, маны осталось меньше трети от общего запаса. Ну, да ничего страшного. Этого мне вполне хватит для запуска десятка ледяных игл или двух стрел. Вроде как и не густо, но с Галиной в руках, я чувствовал, что запросто осилю этот разлом. Добежав до угла, я попытался притормозить, но не вышло. Кроссовки заскользили по камню, со всего размаха впечатав меня в стену. Больно, даже хрустнуло что-то, но, вроде, кости целы. Посмотрел налево, крыс нет, справа глухая стена. Раз выбора нет, то идем налево. Через 20 метров я попал в довольно просторный отнорок, шириной около 5 метров, в высоту 2 метра, а заканчивался он двумя тоннелями. Из первого доносились звуки текущей воды, как будто там был какой-то ручей. Туда я точно не хочу, я и так едва стою на ногах. А вот во втором тоннеле все тихо, подозрительно тихо, и туда же ведет кровавый след на полу. Интересно, что это? Позади послышался писк, который на мгновение затих, а через пару секунд снова повторился. Но пищала уже не одна крыса, а штуки три. Ну, Мишеня, рад, что заварил новую кашу. Ухмыльнулся я и швырнул Галю в тоннель, из которого пришел, а сам побежал в тоннель, к которому тянулась кровавая полоса. Позади послышались лязгающие звуки. Галим рикошетил от камней, по привычке вопя воинственная Галя громит грызунов. От норок, по которому я бежал, все время петлял. Направо, налево, снова направо, вниз. Когда тоннель ушел вниз, я покатился кубарем, вскочил на ноги и продолжил бег. Свернув за очередной поворот, я почувствовал, как мне в живот врезалось что-то тяжелое, выбив дыхание. Удар был такой силы, что опрокинул меня навзничь, и я ударился затылком о камень. Ощерив пасть, передо мной стояла огромная крыса. Поджав лапы, она оттолкнулась от земли и прыгнула на меня. Глава 11. Издав оглушительный писк, крыса пролетела мимо меня. Скорчившись от боли, я успел в последний момент откатиться в сторону и наотмашь рубанул ножом по ногам грызуна. Лезвие ножа попало в подколенное сухожилие, с жадным скрежетом разрезав его. Взвизгнув, крыса подпрыгнула от боли и ударила меня хвостом. Увернуться я не успел, из-за того, что все плыло перед глазами, все-таки ударился затылком о камень. Хвост щелкнул, словно кнут, и попал обратной стороной скорпионьего жала мне по плечу. Ощущение было такое, будто меня молотком ударили. Тварь попыталась отдернуть хвост назад, но я не дал. Перехватил его левой рукой и подтянул к себе, а правой прижал нож к середине ребристого кожаного хвоста и с силой надавил на лезвие. Удачно попал между сочленениями позвонков, и лезвие без труда отрезало половину хвоста животного. Крыса, завизжав, резко развернулась и рванула в атаку. Вот только у меня было новое оружие. Увернувшись от прыжка грызуна, я со всего размаха ударил ее скорпионьим хвостом по спине. Мне повезло, с жадным чавканьем хвост жалом вонзился между ребер твари. Крыс забился в конвульсиях, стал кататься по земле, пытаясь вытащить жало из раны. Мне же лишь оставалось улучшить момент и прыгнуть сверху, придавив грызуна к земле, а после, угостив сталью в район шеи. Тварь забилась подо мной, пытаясь выбраться, но я нанес еще пару ударов, чтобы кровь быстрее вытекала из тела животного, и зверюга померла. Вскочив на ноги, я, шумно дыша, прислушался. Позади разносились множественные гулкие лязгающие удары и вой Гаа-Алина-Аа, галактическая гроза грызунов. Галя, Галя, Галя. Этот вопль заставил меня немного успокоиться и даже улыбнуться. Среди всех встреченных мною големов, этот определенно лучший. Высочайшая самооценка, эффективность, да и настроение поднимает. Первым делом я вытянул руку и заставил Галю вернуться. Вопли голема нарастали до тех пор, пока она не упала мне в ладонь. Так уж вышло, что она упала вниз лицом и сама же заткнула свой рот. Сперва я порадовался воцарившейся тишине, а после почувствовал, как в ладонь что-то толкается. Перевернув голема вверх лицом, увидел, как Галя выплюнула мне на ладонь 5 окровавленных жемчужин. «Господин гордится Галей?» – спросил голем и с улыбкой уставился на меня. Физиономия Гали была сплошь залита кровью, но она выглядела так забавно, что я едва не заржал. «Да, ты просто лучше всех», – усмехнулся я и вернул жемчужины ей в рот. «Кушай, все жемчужины, какие найдешь, твои. Если мне потребуется жемчуг, я тебе скажу». «Гастрономический газм», – закатив глаза, прошептала Галина, проглатывая слезы мироздания одну за одной. «Эх, родная, мне бы тебя улучшить», — вздохнул я, дождался, пока она проглотит оставшиеся жемчужины, и двинул вперед. Часом ранее, рядом с водохранилищем Арти. «Пацаны, где механ, надо его найти», — выпалил Гарик, стоя у брошенного велосипеда. «Может, на него какая тварь напала?» — спросил заводчанин. «Дурак, тогда бы ты крик слышал или типа того», — отмахнулся Леший. «А чё дурак-то, ты слышал?» Как бахнуло, вместе с нами на земле лежал, уши зажимал. Вот и не услышали крика, парировал Заводчинин. «Да не, Крест прав, так бы и кровавые следы были или следы борьбы, хоть что-то». Белиш поддержал Гарика. «Да хрена вы спорите, вас на кой черт 3 года капитан учил, на следы смотрите», — рыкнул Леший, на карачках всматриваясь в мятую траву. «Кажись, туда побежал». Леший указал в лесную глушь. «Один?» — спросил Гарик. «Ну подойди, глянь, я других следов не вижу», — фыркнул Леший и побежал по следам Михаила. Друзья отправились за Лешим. Правда, бежали они недолго. Спустя 100 метров лес стал еловым. Все в округе засыпала сухая хвоя и следов стало не видно. «И куда теперь?» – спросил Заводчинин. «Отойдите друг от друга на 10 метров и давайте искать следы». Бежал-то он в том направлении. Леший указал в сторону поселка Арти. «Думаешь, он прямо в поселок рванул?» – снова спросил Заводчинин. «Думаю, что ты меня достал, и мне снова хочется дать тебе в морду. Займись лучше делом», – огрызнулся Леший. Блокпост Арти. В дом майора Крынова постучался капитан Гаврилов и, не дожидаясь разрешения, вошел. «Вернулся?» — с улыбкой на лице спросил майор. «А ты надеялся, что я сдохну?» — хмыкнул Гаврилов и, пройдя вглубь дома, стал шарить взглядом в поисках чего-нибудь спиртного. Увы, ничего не нашлось. «Надеялся, что ты меня обрадуешь и скажешь, что шепчущий подох», — стерев улыбку с лица, — ответил Крынов. «Валентин Сергеевич, снаряды легли куда надо, но трупа я не видел. Давать пустую надежду не собираюсь. Могу сообщить лишь о том, что знаю наверняка. Филимон Демин погиб при выполнении служебных обязанностей», с горечью в голосе сообщил капитан. «Это кто?» – нахмурился майор. «А, ты про рядового». «Понял, понял. Передам в штаб, чтобы выслали замену», – равнодушным тоном сказал Крынов. «Человек погиб, а для тебя это совершенно ничего не значит. Какая же ты мразь, Валентин Сергеевич», – покачал головой Гаврилов. «Ты за языком следи. Я старше тебя по званию», — огрызнулся майор. «А ты за глазом своим следи. Он у тебя последний», — пригрозил капитан и направился на выход. «Кстати, Яшина, я у тебя забираю». Так звали кирпича, но майор был не в курсе. «Да вижу по морде, что ты и второго бойца не знаешь. Значит, и печалиться не станешь. В ближайшее время напишет рапорт о переводе в мое подразделение. С Архаровым я договорюсь. Эх, Станислав Карлович, если бы ты свою сердобольность и длинный язык запихнул себе в задницу, то был бы уже подполковником, а может и полковником. Но, видать, если мозгов с рождения нет, то их уже и не будет», — язвительно парировал майор и махнул в сторону выхода. «Вали, и спасибо за помощь». Кровавый след петлял из стороны в сторону. Тоннель казался бесконечным. Поворот направо сменялся поворотом налево, а потом подъемом или спуском. А потом я попал в небольшую комнатку, от которой в разные стороны уходили новые отнорки. Их было 4 штуки. И, что примечательно, кровавые следы вели в 2 из них. «Ну, и куда мне идти?» Нахмурившись, я закрыл глаза и постарался почувствовать токманы, чтобы понять, где есть крысюки, а где их нет. Странно. Кажется, что вся пещера пропитана маной. А еще я заметил, что здесь мана намного быстрее восстанавливается. Буквально полчаса назад у меня было меньше 1/3 запаса, а сейчас ядро маны заполнено больше, чем наполовину. Это хорошо. Чем дольше я не встречаю противников, тем больше маны я восполню. Ладно, пойду в правый отнорок, все же туда ведет самый жирный кровавый след. Пройдя по тоннелю 20 метров, я был вынужден прикрыть рот и нос сгибом локтя. Спереди нестерпимо несло тошнотворными ароматами разложения. Начало подташнивать. Ускорив шаг, я попал в округлую комнату, радиус которой составлял около 20 метров. Все пространство комнаты было завалено костями животных, людей и не пойми кого еще. Некоторые останки выглядели совсем свежими, так как на них оставались алые ошметки плоти. Обрывки одежды валялись тут и там, проржавевшие куски стали, которые некогда были мечами и пистолетами, а во всем этом омерзительном богатстве рылись 2 здоровенные крысы. Они даже не заметили меня из-за создаваемого им грохота. Твари искали, чем набить желудки, но не нашли ничего лучше, чем грызть кости. Обе зверюги резко прекратили обгладывание костей и принюхались, задрав морды кверху.